Напротив церкви, пусть так, но самое что ни на есть светская школа. Типичное здание а-ля Жюль Ферри, скорее всего, построенное в 30-е годы, классы для мальчиков напротив классов для девочек, что увековечено в камне под сплетением букв «Р» и «Ф». Настоящий школьный двор с высокой оградой, понизу выкрашенный в зеленый железнодорожный цвет, побелевшие от мела каштаны. Несмываемые классики, вот скукотища. И на радость игроков в шарики потрескавшийся асфальт. Очень красивое здание, с кирпичным орнаментом, прямое, строгое, в республиканском духе, несмотря на всякие шары и прочие фонарики, которыми его украсили по случаю праздника. Шарль проталкивался вперед, подняв руки вверх и стараясь не сталкиваться с носившейся сломя голову ребятней. После шоколадного торта и запаха костра почувствовал себя словно на школьном утреннике у Матильды, только с сельским уклоном. Папаши в картузах и мамаши в чулках с начесом вместо модницы с 5-го округа Парижа, а вместо палаток с сэндвичами био – настоящий поросенок на вертеле. Погода стояла прекрасная. Он проспал больше 10 часов кряду, играли что-то веселое, его телефон разрядился. Убрал его обратно в карман, прислонился к стенке и, устроившись поудобнее в ароматах сахарной ваты и жареного поросенка, решил насладиться зрелищем. Праздничный день. Не хватает только почтальона. Какая-то дама протянула ему пластиковый стаканчик. Поблагодарил ее кивком, словно растерявшийся иностранец, позабывший разом азы французского. Выпил глоток вина, непонятного происхождения, сухого, рисковатого, подставил свои раны солнцу, закрыл глаза и мысленно поблагодарил соседку за то, что она не забрала у него ключи и подарила эти мгновения покоя. Тепло, вино, сладость, местный говор, крики детей. Все это действовало умиротворяюще. «Ты все еще спишь?» Ему и глаза не надо было открывать. Он сразу узнал голос своего суперштурмана. «Нет, я загораю». «Уф, советую с этим кончать, ты и так весь коричневый». Опустил голову. «Ой, да ты у нас пират!» Головка с черной повязкой кивнула. «А где же попугай на плече?» «Ну, нету», — отвечал тот расстроенно. «Пойдем за птицей». «А если она проснется?» Хотя одним из воспитателей Шарля был Нуну, а может, как раз-таки поэтому, но он всегда считал, что самое простое — говорить детям правду. Не был особенно силен в педагогике, но в этом не сомневался. Правда никогда еще не мешала фантазии, наоборот. «Знаешь, она не может проснуться, потому что набита соломой». Усы Луки расползлись до самых сережек в ушах. «Я так и знал, но не хотел тебе говорить. Боялся, что ты расстроишься». «Кто? Кому пришла в голову эта счастливая мысль придумать детей?» — умилился он, пристраивая свой стаканчик за какой-то черепицей. «Пошли за птицей». «Да, но...» — замялся малыш. «Это же не настоящий попугай». «Да, но...» — торжествовал взрослый. «Ты тоже не настоящий пират». На обратной дороге зашли в кафе «Встреча охотников», по совместительству служившая бакалеей, оружейной лавкой, представительством банка «Креди Агриколь», а днем по четвергам еще и парикмахерской. Купили моток веревки, и перед церковью Шарль, опустившись на колени, как следует закрепил мистингета, возвращавшегося на подмостке. «А где твои родители?» «Не знаю». И в полном восторге вернулся к одноклассникам, ступая с величайшей осторожностью. «Ты умеешь говорить «коко»?» «Коко»?» Уже разговаривал он со своим попугаем. Шарль вернулся на свое место у стены. Дождется выступления Луки и уедет в Париж. Какая-то девочка протянула ему дымящуюся тарелку. «Ой, спасибо, как это мило!» За большущим столом та же дама с внушительным бюстом, что предложила ему стакан вина, всеми способами старалась привлечь его внимание. «Господи, этого только не хватало!» Усмехнувшись, поспешил взять в руки пластиковые приборы и сосредоточился на жареной свинине. Вспомнил белье, сохшее на веревке у мадам Коню. «Клянусь тебе, это ее лифчик», — твердил Алексис. «Почему ты так уверен? Да ладно, это же видно». «Такая прелесть». Суета на сцене. Бабушек потихоньку рассаживают на лучшие места. Тем временем включили микрофон. «Раз-два, раз-два, вы меня слышите?» «Помехи, раз-два». «Жан-Пьер, пожалуйста, настрой. Да поставь ты, наконец, свой стакан. Раз-два, все в сборе». «Добрый день, усаживайтесь. Напоминаю, что розыгрыш лотереи...» «Помехи, Жан-Пьер, черт, опять!» «Ладно». Мамаши, склонившись в три погибели, поправляли прически и макияж. Папаши возились с видеокамерами. Шарль увидел Карину. С двумя другими дамами она оживленно обсуждала какую-то кражу в раздевалке и вернул ей ключи. «Надеюсь, вы заперли калитку?» «Да, запер». Горячо поблагодарил за гостеприимство и отошел. Как можно дальше. Поискал себе место на солнышке, переставил стул так, чтобы иметь возможность незаметно исчезнуть по ходу спектакля. Вытянул ноги, и поскольку его школьная перемена подходила к концу, снова стал думать о работе. Достал ежедневник, проверил назначенные на эту неделю встречи, решил, какие бумаги возьмет с собой в Руасси, и начал составлять. На мгновение его отвлек шум слева от него. Но только на мгновение. Словно искорка пробежала между глазным рецептором и подкоркой. Мелькнула мысль, что и в сельской школе «Ле Марзере» есть сексапильные мамаши. Список телефонных звонков, отдать секретарше, обсудить с Филиппом проблему. Снова поднял голову. Она улыбалась ему. «Hello». Шарль уронил ежедневник и наступил на него, протягивая ей руку. А пока нагибался за ним, она успела подойти и сесть с ним рядом. Впрочем, не совсем рядом. Оставила между ними один свободный стул. «Для дуэни, что ли?» «Простите, я вас не узнал». «Правильно, я ведь сегодня без сапог», — пошутила она. «Да, наверное, поэтому». На ней было платье с запахом, обтягивающее грудь, подчеркивающее талию и красивые бедра. А стоило ей положить ногу на ногу, серо-голубая в бирюзовых арабесках ткань задиралась, оголяя ее колени. Шарль любил модную одежду. Выкройки, материалы, лекала, отделка. Всегда считал, что архитекторы и кутюрье делают примерно одну и ту же работу. Вот и теперь изучал, как арабески огибают пройму, не теряя ни единого завитка. Она почувствовала его взгляд, скривилась. «Знаю, знаю. Я не должна была его надевать. Я так растолстела с тех пор, как...» «Что вы?» — запротестовал он. «Вовсе нет, я рассматривал...» «Что рассматривали?» Она все еще была в напряжении. «Узор на вашем платье». «Узор?» «My God!» «Не говорите мне, что уже видели что-то подобное!» Шарль, улыбаясь, опустил голову. Женщина, которая умеет снять цепь с бензопилы, а наклоняясь, демонстрирует бледно-розовый лифчик, да еще одинаково хорошо говорит на двух языках, с ней надо держать ухо востро. Почувствовал, о ужас, что она тоже его рассматривает. «Вы, наверное, спали под радугой?» «Да, с Джуди Гарланд». Какая же у нее очаровательная улыбка. «Знаете, чего мне здесь больше всего не хватает?» Вздохнула она. «Музыкальных комедий?» «Нет. Вот таких вот глупых пикировок. Потому что...» Добавила она уже серьезнее. «Это и есть одиночество. И дело не в том, что тут темнеет в 5 часов вечера, и живность надо покормить, и детей угомонить. Дело в том, что здесь нет Джуди Гарланд». «Well, to tell you the truth... I feel more like the Tin Man right now». «По правде сказать, сейчас я чувствую себя скорее как железный человек». «I knew you must speak English». «Я так и знал, что вы говорите по-английски». «Но, к сожалению, недостаточно для того, чтобы to catch your motives, разобраться в ваших мотивах». «Тем лучше», — отрезала она. «А какой язык у вас родной?» — спросил он. «Родной? Французский? Потому что мама из Нанта». «Native? English. On my father's side». «Родной? По папиной стороне английский». «А выросли вы где?» Ответа он не расслышал. Супер-диджей опять взялся за микрофон. «И снова всем добрый день. Спасибо, что вас так много. Спектакль скоро начнется. Да-да. Ребята волнуются. Напоминаю, что вы еще можете купить билеты и принять участие в грандиозной лотерее. В этом году вас ждут потрясающие призы. Первый приз. Романтический уикенд на двоих в трёхзвёздочном отеле на озере Шармьеш, где к вашим услугам будут «Держитесь крепче за ручки кресел». Водные велосипеды, площадка для игры в питанг и гигантское караоке. Вторая премия. DVD-плеер Toshiba, любезно предоставленный фирмой Фримуй. Поприветствуем их. У Фримуй без проблем, не говоря уж... Шарль приложил указательный палец к пластырю на лбу. Почувствовал, что сейчас смоется отсюда, если этот тип не прекратит трындеть. «И не забудьте про призы от мясной и колбасной лавки «Гратон и сын» по адресу Сен-Гобертен, улица Лавуар, дом 3, где вам всегда предложат рульку и кровяную колбасу, а также возьмут на себя организацию свадеб, поминок и причастий и еще десятки утешительных призов, ведь некоторым больше везет в любви, не правда ли, Жан-Пьер? Ха-ха! Начинаем! Дорогу, дорогу артистам! Поаплодируем им громче, громче, дружнее! Жаклин вас просит в приемную! Всем приятного!» Опять накрылся микрофон. Жан-Пьеру было не до шуток. Алексис в сопровождении первой ученицы класса с бантами и кларнетом устроился в глубине сцены, пока учительницы рассаживали самых маленьких, наряженных рыбками, среди картонных волн. Как только заиграла музыка, они пришли в движение и поплыли по течению. Правда, плыли не очень организованно, потому что то и дело махали руками своим мамам. «Пираты Карибского моря возвращаются», — прочитал Шарль, бросив взгляд на на программку, лежавшую на коленях у Кейт. «Ах, вот оно что!» Еще заметил, что ей расхотелось умничать. И глаза у нее что-то слишком блестят. Повернулся к сцене, чтобы понять, какая именно из этих сардинок так могла ее возбудить. «Там кто-то из ваших?» «Да нет», — поперхнулась она от смеха. «Просто обожаю любительские спектакли. Это так трогательно. Глупо, да?» Спрятала в ладонях лицо, но, заметив, что он продолжает на нее смотреть, еще больше смутилась. «Ой, не смотрите на мои руки, они...» «Нет, что вы! Я любуюсь вашим кольцом!» «Правда?» Вздохнула она с облегчением, повернула руку тыльной стороной и словно удивилась, обнаружив его. «Потрясающая инталия!» «Да, и очень старинная. Подарок моего... Ну да ладно!» Прошептала она, указывая на волны. «Я вам после расскажу». «Очень на это рассчитываю!» Еще тише прошептал Шарль. За продолжением спектакля он следил по лицу Алексиса. Лука со своей бандой пиратов выскочил на сцену за лихватской песней. «Мы всех страшней, мы всех ужасней. Зачем такой урок нам дан? И драить палубу на пасти страшней не сыщешь, капитан. Не будем мы скоблить перила. Нам нужен новенький фрегат. Пить ром, крушить, пока есть силы. Вот все, что хочет наш отряд». Вначале Алексис, поглощенный своей гитарой, ничего не замечал. Потом выпрямился, улыбнулся, взглянул на сына и опять склонился над гитарой. «Нет», — снова поднял голову. Прищурился, пропустил несколько аккордов, глаза у него округлились, и он стал играть как попало. «Неважно, кто же его мог расслышать за воплями разгневанных флебустьеров?» «Рому и драки!» — орали они на все лады, а потом исчезли за огромным парусом. Выстрелила пушка, и они снова появились, вооруженные до зубов. Еще одна песня, другой мотив. Мистингет веселился вовсю, а Алексис выглядел отрешенно. Оторвал взгляд от плеча сына и стал смотреть в зал в поисках объяснения. После долгих усилий наконец наткнулся на насмешливую улыбку своего старого товарища, который только что понял, что выяснять отношения, читая по губам, не так уж и трудно. Алексис кивнул на Луку. «Это она?» Шарль кивнул. «Но откуда у тебя?» Улыбаясь, он поднял указательный палец к небу. Тот покачал головой, снова опустил ее и уже не поднимал до самой раздачи призов. Воспользовавшись аплодисментами, Шарль потихоньку смылся. Не хотел долгих проводов, лишних слез. Свою миссию он выполнил и возвращался к жизни. Он уже выходил за ограду школы, когда его остановил возглас. «Хей!» Положил сигарету в карман и обернулся. «Hey, you bloody liar!» «Эй вы, чертов лгун!» — окрикнула она его, показывая кулак. Why did you say «очень рассчитываю» if you don't give a shit? Зачем говорили «очень рассчитываю», когда самому наплевать? Не стала ждать, пока он изменится в лице, и добавила уже дружелюбнее. Нет, простите, я совсем не то хотела сказать. Я хотела пригласить вас... Нет, ничего. Посмотрела ему в глаза и еще тише спросила. Вы уже уезжаете? Шарль даже не пробовал выдержать ее взгляд. Да, я... мне... промямлил он. Я должен был бы попрощаться с вами, но я не хотел вас беспокоить. Почему? Я не собирался приезжать сюда. Как бы вам сказать, прогулял работу, а теперь мне и впрямь пора возвращаться. Понятно. Вместе с прощальной улыбкой, такой он еще у нее не видел, она пустила в ход, ни секунды не веря в успех, самую что ни на есть дурацкую уловку. А как же лотерея? Я не купил билет. Ну да, конечно. Что ж, до свидания. Она протянула ему руку. Кольцо было повернуто камнем вниз. Камень был холодный. «Пригласить куда?» — вспомнил Шарль. Но слишком поздно. Она была уже далеко. Вздохнул, глядя, как удаляются изящные арабески ее платья.